Глава 8. Сердце старого шкафа. На следующее утро, несмотря на ранний час и непроглядную темень за окнами, школьные коридоры гудели, как ульи. Из столовой доносился манящий аромат блинчиков, а в воздухе витало то странное напряжение, которое бывает перед важным событием. Вчера, лежа с телефоном в руках, Кира долго смотрела на бессмысленный набор букв. ТДЭН, твердый знак, ОЯСР, ОЛЗЖ, твердый знак, ЭЯН, восклицательный знак, НПРОЦТ, ЗМР, ТДП, твердый знак, ОЭЙДЭЙ, твердый знак, ОЯЧЕ, мягкий знак, Я, И, Я, твердый знак, Т, Н, твердый знак, Ф, О, твердый знак, М, Пуямр, Срея, вопросительный знак. И вдруг вспомнила про шифр Атбаш. В этом шифре, одном из самых древних, буквы менялись местами. Первая становилась последней, вторая — предпоследней и так далее. А значит, то, что выглядело как случайная последовательность знаков, могло оказаться вполне понятной фразой, если только знать, где у алфавита начало, а где конец. Хотя при наличии компьютера эта задача решалась очень просто. Пара минут, и дешифровальщик в интернете выдал спрятанный текст. «Мы все равно лучше вас. Спорим, что мы первые разгадаем секрет Платонова». Никакой тайны. Никакой загадки из прошлого. «Власов и компания», — прошептала Кира. «Их рук дело». Власов, Борька Долгов и Колян Якобсон, видимо, тоже расследуют тайну купца Платонова и решили пустить команду «Х» по ложному следу, а таким способом объявили войну. Именно об этом она и сообщила вчера вечером Сашке и Илье. План легального проникновения в учительскую возник сразу, и теперь Кира очень нервничала, как все пройдет. На перемене команда «Х» выжидала. Илья, Сашка и Кира стояли на третьем этаже возле двери кабинета географии, где должен был быть следующий урок у 7 А. Вот и они. Артем Власов, Борька Долгов и, судя по всему, уже оправившийся от простуды Колян Якобсон шагали по коридору, как актеры на поклон. Самоуверенно, шумно, не спеша. Власов, вальяжная походка, руки в карманах брюк, глаза прищурены. Рядом Долгов что-то говорил, усмехаясь, а Якобсон бурно жестикулировал и улыбался. За ними шли Оля, Таня и Лера. Таскаются за Власовым, как приклеены, хотя, конечно, одноклассники вот и идут на урок. «Ну, раздражает», — подумала Кира. «Ладно, действуем по плану». «Эй, Власов!» — позвал Илья. «Мы расшифровали вашу записку». «Ну надо же!» — хмыкнул Артем. «Поздравляю! Правда, я думал, вы справитесь побыстрее». «Слишком уж простая загадка», — добавил Долгов, с иронией глядя на Илью. «Но, похоже, не всем по зубам даже Атбаш». «Я же говорил, надо было Цезаря брать!» И Якобсон постучал себя по виску. У Ильи сжались кулаки. «Вам, видимо, совсем нечем заняться», — холодно бросил Сашка, скрестив руки на груди. «Заняться-то есть чем!» — пожал плечами Власов. — «Мы, в отличие от некоторых, умеем думать головой, а не только носить по школе свои игрушки, купленные на папочкины деньги». — «Что ты сказал?» — вспылил Илья. — «Это не игрушка. И вообще ОКО-3 я взял на время у друзей». — «Ага, конечно!» — хохотнул Долгов. — «У всех у вас все на блюдечке с голубой каемочкой. Приборы, внимание, фан-клуб. А настоящие детективы работают мозгами». «Вам бы на сцену!» — процедил Илья. «Театр абсурда!» «Серьезно?» — Власов усмехнулся. «А спорим, что мы первые разгадаем тайну Платонова? Вот и посмотрим, кто настоящие детективы, а кто просто массовка!» «Давай!» — фыркнул Сашка. «Как раз и узнаем, кто ты есть на самом деле!» «Команда Х!» — с издевкой произнес Якобсон. «Поиграем в крестики-нолики!» Илья вспомнил, как не так давно сам рассказал Власову про Х. Тогда это казалось началом дружбы. Он даже думал принять его в команду, Был такой порыв. А Власов все разболтал своим приятелям. И те теперь издеваются. Захотелось вмазать им как следует. «Да уж», — прошептала Кира, заметив, что Таня все снимала на видео. Телефон она держала на уровне груди. Включенная камера была почти незаметна, но она точно записывала. «С кем поведешься? Так тебе и надо», — она вызывающе уставилась на Киру. «Подобралась компания. Лично я ставлю на команду Власова». «Я тоже», — подхватила Лера. «Команда Икс, детский сад, ясельная группа». «Вы не иксы, а нули», — выплюнула Таня. «Да эту», — Лера брезгливо посмотрела на Киру, — «вообще скоро из школы выставят. Окно разбило, еду воруют. А все туда же, в детективы записалась. Ты чего в нашу школу пришла?» «Не надо с ней так разговаривать», — возмутился Сашка. «А то что?» — Власов надменно задрал подбородок. «Быстро ты переобулся. Прям в воздухе». Илья ловко закатал рукава пиджака, готовый врезать Власова в любой момент. «Сам еще день назад с нами был». «Был, да сплыл», — вмешался Долгов. «Круто вас развели, да?» И Капсон подошел к Тане и подмигнул ей в камеру, которая по-прежнему все снимала. «Давайте, идите отсюда», — приказала Оля. «Отстань от нее», — вскипел Сашка, чувствуя, что девчонки опять начинают. «Кира сама за себя не может постоять?» — усмехнулся Власов, поймав одобрительный взгляд Оли. Кира, заметив боковым зрением в конце коридора фигуру учителя по праву Кирилла Михайловича, ни мешкая ни секунды толкнула Власова в плечо. Толчок был сильный и быстрый. «Сможет», — бросила она, — «особенно, когда надо». «Ты что творишь?» — Власов схватил ее за руку. «Отпусти ее!» — крикнул Илья, а Сашка метнулся вперед и ухватил Власова за ворот. Девчонки завизжали, и Капсон попытался оттащить Сашку от Артема. «Стойте!» — раздался резкий, как выстрел, голос правоведа. «Сейчас же перестаньте!» Он подошел ближе и разнял Сашку и Власова. «Абрамов, Самсонов, Ломова, в учительскую немедленно! Остальные отошли! И без возражений! Быстро!» Учительская встретила команду «Х» с тишиной и запахом сладкого чая. За столом сидел учитель истории Исаак Шварц, готовился к уроку. Кирилл Михайлович Александров указал ребятам на диван, стоявший прямо напротив шкафа и открывшегося теперь люка. Сам сел за стол, снял очки и потер переносицу. «Итак», — он испытующе посмотрел на ребят. «Рассказывайте, что случилось, почему конфликт?» «Они травят Киру», — ответил Сашка. «Мы за нее заступились». «Кто именно?» «Оля, Лера, Таня», — перечислил Илья. «Они ее дразнят, снимают на видео, выкладывают в канал, постоянно поддевают. Свалили на нее, что она окно разбила, хотя она этого не делала. А Власов с приятелями подливают масло в огонь». Кирилл Михайлович внимательно выслушал, потом вздохнул. «В подобных ситуациях самое важное — не поддаваться на провокации. Иногда надо отступить, чтобы выиграть. Но молчать нельзя. Я поговорю с директором и с психологом, а вы держитесь вместе, особенно ты, Кира». Она кивнула. Илья, все это время бросавший взгляды на шкаф, внезапно спросил. «Простите, а что это за люк в полу?» Кирилл Михайлович и Шварц, отвлекшиеся от своих записей, переглянулись. «Мы нашли его вчера», — сказал Шварц. «Шкаф отодвинули, и вот каменная лестница уходит вниз, потом ход, сводчатый потолок и, по всей видимости, тоннель под зданием. Мы не стали идти дальше, Корнеев сказал дождаться специалистов». «А шкаф старинный?» — поинтересовался Илья. «18 век. Резьба, дерево, форма типична. Очень добротный. Тогда мебель делали на века», — ответил учитель истории. «В таких шкафах могли быть потайные отделения?» Сашка подошел поближе. «Еще как!» — оживился историк. «В XIX веке секретеры и бюро часто имели скрытые ящички, особенно у купцов. Для бумаг, денег, драгоценностей использовались фальшивые колонны, двойные стенки, спрятанные рычаги. А почему, ты спрашиваешь?» «Смотрите, какие у него толстые стенки!» Сашка потрогал боковую панель шкафа. «Можно посмотреть?» Кира встала с дивана. Кирилл Михайлович кивнул. «Только аккуратно». Кира открыла дверцы. Папки, бумаги, стопки тетрадей. Она провела рукой по внутренней стенке. Гладко. Затем присела на корточки, чтобы осмотреть нижние полки. «Что вы ищете?» Кирилл Михайлович подошел и раздвинул дверцы пошире. «Потайное отделение», — не отрываясь от полок, отозвалась Кира. «Ну, это вряд ли», — улыбнулся Шварц. «Как я понимаю, шкаф много лет стоит в учительской. Тайник давно бы обнаружили». Кира не слушала. Изнутри массив дерева, полостей не видно. Она провела пальцами по швам, осторожно ощупала каждый сантиметр. Разочарованно вздохнула. Уже собиралась подняться, как вдруг взгляд зацепился за крошечное углубление в левой боковой панели, как отверстие от шила. «Тут какая-то дырочка», — прошептала она, — «но совсем маленькая. Не нажмешь пальцем». «Надо чем-то тонким». Сашка быстро порылся в рюкзаке и в следующую секунду протянул Кире разогнутую скрепку. «Попробуй вот этим». Кира вставила скрепку в отверстие. Глубоко, почти до конца. В какой-то момент внутри что-то щелкнуло. Негромко, но отчетливо. Она подняла голову. «Сработало». Медленно и плавно надавила чуть сильнее. Панель издала глухой скрип и едва заметно сдвинулась. Еще нажатие, и отошедшая вперед узкая створка открыла потайной отсек. «Осторожно!» Шварц встрепенулся. Глаза у него заблестели, как у мальчишки. Кира наклонилась. Внутри, туго обернутые в выцветшую и полуистлевшую ткань, холстину или мешковину, лежали свертки. Она протянула руку и взяла один из них. «Тяжелая». Сашка, Илья, Александров и Шварц обступили Киру, затаив дыхание. В комнате воцарилась тишина, полное предвкушение. Кира с замиранием сердца развернула сверток. Из складок ткани появился блеск, матовый, глубокий, теплый. «Золото!» — потрясенно произнес Илья. «Это слиток?» Кира слегка дрожащими руками передала находку Сашке. Он взял и с усилием перевернул. Прямоугольный, гладкий, без единого клейма. Один за другим они достали из тайника все свертки. 10, — пересчитал Сашка, глядя на ровный ряд золотых брусков. «Кажется, по килограмму каждый». «Вот почему шкаф был такой неподъемный!» — пробормотал Кирилл Михайлович. «Настоящее золото!» — выдохнул Шварц. «Но без клейма. Это очень странно. Может, оно спрятано еще до того, как начали ставить клейма?» — предположила Кира. «Или специально не маркировали», — тихо сказал Илья, — «потому что отливали незаконно». «Ну и дела!» — Шварц во все глаза разглядывал слитки. «Надо звать Корнеева и директора. Это историческая находка. Вы молодцы!»